Затем представился одетый в изящную, богато расшитую кухлянку Григорий Кибизов, арктический коми-вояжер, который, как он сам уверял, занимался торговлей не ради наживы, а из любви к приключениям. И, наконец, Григорий Караев, степенный человек в отлично выделанной кухлянке, несколько громоздкой, но достаточно богатой, чтобы ее мог оценить знаток. Закончив представление, Амундсен пригласил всех подняться на мот. Церемония представления продолжалась на борту. Среди членов экипажа Джон обнаружил и русского, назвавшегося Алонкиным. В кают-компании царил уют устоявшегося быта. Под потолком горела электрическая люстра, а на подставке из красного дерева стоял великолепный граммофон с набором пластинок. «Прошу гостей занимать места за столом», — радушно предложил капитан. Пока все рассаживались, Александр Киск принюхивался к кастрюле, стоявшей на отдельном столике. «Это просто брусничный морс, мистер Киск», — сказал Амундсен, лукаво подмигивая остальным гостям. За столом разговор шел о политическом положении России. Большинство сходилось на том, что рано еще судить, какая власть удержится в России. О возможности возвращения царя на престол высказался лишь Александр Киск, но его слова никто не принял всерьез. «А пока идет большая драка за власть, — весело сказал Григорий Кибизов, — надо и нам не терять свой шанс». Молчаливый повар, который оказался штурманом корабля, подал горячий грог в высоких стеклянных стаканах. «А ваше мнение о современном положении?» — обратился к Караеву Амундсен. Сразу было видно, что этот русский словно ветер не бросает, и его мнение действительно интересовало всех. «Сейчас трудно судить обо всем», — тихо сказал он, осторожно слизывая с усов капельки грога. «В одном я убежден, что Чукотка и Камчатка были и останутся владениями России. Поэтому задача настоящих патриотов — препятствовать разграблению здешних богатств и защищать права местных жителей». Эти слова Караев произнес тихим голосом, но они прозвучали веско. Джон с интересом смотрел на русского торговца. Примечательное лицо, острые пронзительные глаза и ширококосные пальцы, спокойно лежащие на полированном столе. Обедавшие за столом опустили головы. Каждый в какой-то степени был, как выразился Караев, замешан в разграблении здешних богатств. У борта послышался собачий лай. В кают-компанию заглянул вахтенный и доложил. Чукчи явились торговать. Все вышли на палубу. Лед у корабля превратился в ярмарочную площадь. Собачий лай, удары бичей, гортанные возгласы каюров — все эти звуки смешивались и производили впечатление большого оживленного торжища. Амундсен сошел на лед, и за ним двинулись его гости, чукотские купцы, которые на этот раз были простыми зрителями. Многих приезжих Джон узнавал. Одни были из соседних селений, а иные явились чуть ли не с самого Сешена, преодолев огромное расстояние. Возле одной нарты, у которой каюр разложил великолепную шкуру полярного волка, Амундсен остановился, и подозвал жестом Александра Киска –